Песнь вторая. Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос. Ложе покинул тогда и возлюбленный сын Одиссеев. Платье надев, изощренный свой меч на плечо он повесил, после подошвы красивые к светлым ногам привязавши, вышел из спальни, лицом лучезарному богу подобный. Звонкоголосых глашатаев царских созвав, повелел он кликнуть им клич, чтоб на площадь собрать густовласых ахеен. Кликнули те. Собрались на площадь другие. Когда же все собрались и они, и собрание сделалось полным, с медным в руке он копьем перед сонмом народным явился. Был не один, две лихие за ним прибежали собаки. Образ его несказанной красой озарила Афина, так что дивились и люди его подходящего видя. Старцы пред ним раздались, и сел он на месте отцовом. Первое слово тогда произнес благородный Египтий, старец согбенный годами и в жизни изведавший много. Сын же его Антифонт, копьевержец с царем Одиссеем, в конеобильную Трою давно в корабле крутобоком поплыл. Он был умерщвлен Полифемом свирепым в глубоком гроте, последний похищенный им для вечерней пищи. Три оставались старцу. Один Еврином с женихами буйствовал, два помогали отцу обрабатывать поле. Но о погибшем не мог позабыть он. Об нем он все плакал, все сокрушался. И так сокрушенный сказал он народу: «Выслушать слово мое приглашаю вас, люди Итаки. Мы на совет не сходились ни разу с тех пор, как отсюда царь Одиссей в быстроходных своих кораблях удалился. Кто же нас собрал теперь? Кому в том внезапная нужда? Юноша ли расцветающий? Муж ли годами созрелый? Слышал ли весть о идущей на нас неприятельской силе? Хочет ли нас остеречь, наперед все подробно разведав, или о пользе народной, какой предложить нам намерен? Должен быть честный он гражданин, слава ему да поможет, Зевс помышлением добрым его совершится успешно.